И, конечно же, великий народ Фувал, получивший имя от родного по отцу брата Ноя, найдет подобающее себе место в будущем мире, хотя это непростая задача. Для ее решения нужно в первую очередь ясно сформулировать национальную, не националистическую идею и действовать. Знаете, какая, на мой взгляд, самая неотложная проблема стоит перед вами, украинцами? Определиться, найти, наконец, собственный вектор движения. А точнее, если узловой проблемой 20 века было противостояние тоталитарного Востока и свободно-рыночного Запада, то узлом проблем 21 века будет противостояние мусульманского фундаментализма и российского гегемонизма. В Библии об этом прямо не говорится, имеются лишь слабые намеки. Но в манускриптах, имеющихся в тибетских монастырях, такие предсказания есть. И дело не в антагонизме христианства и мусульманства. По сути своей эти религии не антагонистичны, а наоборот родственны с общими святыми. По учению Магомета, будущее царство справедливости должно основываться на союзе Иисуса и Махди. Кто такой Махди? Это прямой потомок Магомета, который находится в многовековом сокрытии и явится на землю вместе с Иисусом Христом. Так вот, фундаментализм, как и любой экстремизм, дело отнюдь не Божье, так сказать, узкочеловеческое, приходящее, и оно касается Украины. Как? В какой мере? Взгляните на карту. Громадная по территории Россия как бы лежит на фундаменте мусульманского мира. Пакистан, Афганистан, Иран, Азербайджан, Дагестан, Чечено-Ингушетия, Турция, Ирак, мусульмане Балканского региона. Вот подбрюшье России. А Украина между. Вы понимаете? Опять контактная зона двух огромных миров. И начавшиеся вроде бы разрозненные раскаты грома, афганская война, недавняя резня в Баку, Нагорный Карабах, сербско-хорватское противостояние, Таджикистан, Чечня – все это вокруг Украины. Пока это повторяю, вроде бы мало связанные события по разным поводам. Но страшный танец зикр, который исполняют все мужчины-мусульмане от ветхого старика до юного несмышленыша, вступающие на тропу войны, может охватить большие пространства, населенные правоверными. И Украина в самой середине. Если Украина окажется в этой ситуации заодно с Россией, она будет выполнять роль ударной поверхности или щита, предохраняющего Великую Московию от давления с юга. Если вы будете сами по себе, то это, пожалуй, еще хуже, так как окажетесь между молотом и наковальней. И дело не в горячей войне, которой может и не быть. Дело в противостоянии огромных миров, которое даже в форме холодной войны очень опасно. Куда же податься? Туда же, куда подались Финляндия и Польша, отломившиеся от России в 1918 году, и куда подаются теперь Литва, Латвия и Эстония, в Европу. Это настоящий дом Украины, как и дом Финляндии, которая, уйдя в него, сохранила прекрасные отношения с Россией. Нельзя Украине оставаться самой по себе в будущем, очень сложном, суровом мире. Хорошая появилась песня «Вставай, Украина, вставай! Иди в семью европейских народов, в их экономическое и политическое пространство, вступай в их союзы и соглашения». «Но ведь уж очень сильно выдвинута Украина на восток», — заметил я. «И Прибалтика выдвинута, и Финляндия». «Ну и что? Географическое расстояние в современном мире не так уж много значит, если нивелировать экономический, политический и культурный разрывы. Главное — не остаться одиноким народом с расплывчатыми целями, разорванным менталитетом, смутным представлением о своем великом предназначении. Возьмите, к примеру, Израиль, маленький островок посреди Арабского океана. Ведь стоит и прочно стоит потому, что связан с цивилизацией Европы и Америки.